Глава сороковая. Бродячий шарлатан. Следующие дни прошли в монотонном избиении этих жуков. Порой ему по несколько часов приходилось ждать, когда они кого-нибудь убьют, чтобы потом он мог, не волнуясь, убить их. За это время он много о них узнал. Один раз в день они зарывали землю, оставляя после себя вырытую воронку, которую после того, как выбирались, аккуратно закапывали, стараясь возвратить ей первозданное состояние. У него было два варианта. Либо они так переваривали то, что выпили, либо откладывали личинки. Узнать, какой из этих вариантов верный, ему таки и не удалось. Три дня спустя у него был уже 51 уровень. Потратив все очки на ловкость, силу и одно вложив в энергию, Уилл не стал трогать четвертое очко навыка. Он не был заядлым игроком и понимал, что это может быть неразумно. Подготавливаясь к работе в игровом мире, Ворон много раз считал, что поспешное распределение навыков приводило к такому развитию событий, что большинство из них оставались за бортом при достижении высоких уровней. Поэтому не стоит вкладываться во все навыки подряд. Закончив убивать и обирать трупы очередных жуков, он оглядел приобретенные трофеи. Снова все для крафта. Он уже собрался закрыть окно инвентаря, когда обратил внимание на обычную с виду личинку. Их выпадало мало, но, убив достаточно жуков, Уилл собрал уже 9 подобных личинок. В инвентаре одинаковый товар из раздела «Все для крафта» складывался в одну ячейку. Пусть их даже будет 1000, все равно, оружие же и шмотки занимали отдельные слоты. Поэтому он поначалу не обратил внимания, так как личинка выглядела обычно. Но почему она тогда занимала отдельное место? Осмотр. Вопрос. Ранг. Вопрос. Описание. Вопрос. Для идентификации данного предмета требуется идентификация ранга мастер. Ого, любопытно. Наконец, закрыв окно сумки, он аккуратно стал передвигаться по лесу, стараясь не привлекать к себе внимания. Он уже выяснил примерный ареал обитания данных мобов и двигался внутри него, иногда прячась от случайно забредших монстров. Кругом было тихо, когда он внезапно услышал насвистывание. Что это? Ворон тут же применил сумеречный шаг и с помощью тени забрался на дерево. Это было медленнее, чем при использовании без преград, но эффективнее в плане маскировки. Оказавшись наверху, он укрылся в листве и стал ждать. Свист был слышен далеко, будто тот, кто шел, никого не боялся в этом лесу. Так вел себя Дрейрок, полностью уверенный в своей силе. Вскоре возле дерева остановился человек в броской одежде и большой цилиндрической шляпе. Уилл, сдерживая вскрик удивления, продолжал следить за его действиями. «Эй, путник, не сиди на дереве, подходи и посмотри на мои товары. Все самое лучшее и нужное только для тебя и с превосходной скидкой». Человек в красном сюртуке, цилиндре и с большим саквояжем стоял под деревом и смотрел прямо на разбойника. Он был похож на продавцов на рынке, которые зазывали к себе прохожих с широкой улыбкой на лице, уверяя, что их товар самый лучший в мире. Самый качественный и совсем недорогой. Пока парень раздумывал над предложением, тот уже раскладывал на непонятно откуда взявшемся столе свой товар. Это было настолько абсурдно, что вызвало у него кратковременный когнитивный диссонанс. Он тут скрывается, боится привлечь внимание опасного противника, а этот странный NPC пытается что-то продать? Понимая, что ему не отвертеться, да и, судя по всему, человек снизу сможет, если что, дать отпор, раз разгуливает свободно по лесу, разбойник спрыгнул с дерева. От ветки до земли было чуть меньше 7 метров, поэтому его здоровье лишь слегка пострадало, когда он опустился перед чудаком. Если честно, он не решался применить осмотр, боясь снова спровоцировать ненужные боли. Пусть они и принесут хорошие бонусы. Поэтому он, немного поборовшись со своим любопытством и одержав верх, спросил у человека в шляпе, не особо надеясь на ответ: «Кто ты?» «О, я рад, что вы спросили, уважаемый! Мое имя Дальтаро Мариус. Я путешествующий торговец и собиратель редких вещиц. Если у вас есть что-то на обмен, я могу предложить широкий выбор от обуви до украшений. Если вам нечего предложить, то посмотрите на мой товар. Плохого я не держу». Дальтаро улыбался, как будто искренне, и широким жестом обводил свой товар. У него выходило все настолько естественно, будто он не стоял в лесу, а находился на площади полной народу. Уилл каким-то 6-м или 7-м чувством понимал, что где-то во всем этом есть загадка, на которую только один правильный ответ. Обдумывая, что же могло понравиться чудаку в шляпе из его предметов, он в первую очередь подумал об осколке. Но его ворон никак не мог отдать. Слишком долго он занимался проклятыми, чтобы оставить это на полпути. А больше-то ничего и не было. Разве что кольцо сумрака, но у него хоть и алмазный ранг, все равно нет особой ценности. Через несколько минут обдумывания он подумал о неидентифицированном предмете, но понравится ли он торговцу? «Дальтара, верно? А ты умеешь идентифицировать предметы? А то у меня есть тут кое-что интересное, но я не знаю, понравится ли тебе это». Торговец словно ждал этого вопроса и, потерев руки, с улыбкой произнес. «Конечно, я же ценитель прекрасного и уникального товара. С таким хобби просто необходимо уметь распознавать истинную суть вещей. Так что там у вас?» Ворону на мгновение показалось, что глаза человека заблестели в предвкушении. Шестое чувство выло в унисон с седьмым, но Уилл уже потянулся к кольцу, и сдавать обратно перед таинственным и наверняка сильным существом было рискованно. Его мозг заработал с большой скоростью. Рука потянулась к кольцу и, немного дернувшись, достала личинку. Вот, не знаю, что это, но оно выпало из местного жука. Лицо торговца на мгновение застыло и нервно задергалось. «Это же просто личинка», — прошипел он сквозь зубы, даже не притрагиваясь к ней. «Вы уверены, что больше ничего не хотите мне показать или предложить в обмен на мои дорогие товары? Посмотрите внимательнее, тут лежит только лучшее». Теперь Дальтара уже не улыбался, как раньше. В его глазах поблескивала злоба. «Чего он хочет? Он появился, откуда ни возьмись, и если подумать, шел именно ко мне, будто зная это. Неужели причина всему этому неизвестный предмет? Ну же, вы даже не притронулись ни к чему!» «Слушай, Дальтара, может, ты скажешь, что тебя больше интересует? Возможно, у меня это есть, и я смогу обменяться на вот этот плащ?» Уилл ткнул, не рассматривая статы, на лежащий на прилавке предмет. Торговец немного приободрился. «Скажи, может, тебе попадалось что-то необычное? Что-то, что ты тоже не смог распознать? Я слышал, в этом лесу часто такое находят. А так как я коллекционер всего таинственного, то мне хотелось бы иметь такие предметы у себя. Ну как, попадалось что-нибудь?» «Дай-ка подумать». Уилл обхватил пальцами подбородок и будто всерьез призадумался. «Нет, ничего, ерунда только всякая». Торговец покрылся белыми пятнами, глядя из-под лобья на разбойника и сжимая кулаки. «Ну все, хватит. Я знаю, что у тебя есть этот предмет. Отдай его мне, а в обмен можешь взять что угодно с этого прилавка». Парень только убедился в своих подозрениях. Дальтара явно шел к нему после того, как почувствовал похожий на личинку объект. «Я вижу, тебе это очень необходимо. Почему же ты сразу не сказал мне об этом?» «Потому что вы, жалкие авантюристы, сразу начинаете ломить цену, как только узнаете, что я ищу именно это. Мне приходится наряжаться во все это тряпье и выглядеть беззаботным парнем с широкой улыбкой на лице. Вы меня раздражаете, алчные и мелочные». «Эй, мы не все такие. Мне, например, просто интересно узнать, что это такое, ради чего тебе приходится притворяться торговцем и предлагать всем эти дорогостоящие вещи». Рот Дальтара скривился. «Ты думаешь, первый, кто говорит, что отдаст мне это после того, как узнает, что за предмет в его руках? Я не верю вам!» Его лицо исказилось в ярости. «Отдай мне ее!» Уилл стоял спокойно, начиная кое о чем догадываться. «Погоди!» Вытянув руку вперед и покачав головой, остановил уже плюющего ядом торговца. «Собрав все воедино, я так понимаю, ты не можешь насильно забрать эту вещь, поэтому и придумал все это, чтобы выполнить непонятные условия, верно?» Торговца будто ударили пыльным мешком по голове. Он удивленно уставился на Уилла. «Верно. Все это грязное волшебство, будь оно неладно». Он снова начал заводиться. «Так как же ты поступал с теми, кто задирал высокую цену?» Уиллу и правда было любопытно, откуда такие финансовые возможности у этого незнакомца. Скривившись, словно от зубной боли, тот ответил. «Платил, что же еще оставалось делать? Благодаря сотням подобных сделок я уже научился искусно лгать и притворяться, будто какой-то шарлатан, ссылаясь на то, что все, что у меня есть, выставлено на столе. Но эти ублюдки, которые так же, как и ты, говорили, что хотят просто узнать информацию, порой забирали все до последнего. Грязные свиньи!» «Ладно, ладно, я понял. Держи, дарю». Уилл пожал плечами и протянул предмет Дальтару. Тот посмотрел на него, потом на предмет, потом снова на него. Его голова моталась туда-сюда еще секунд пять, пока глаза не расширились, и он неуверенно протянул руку, беря его. И вот, когда предмет оказался у него, его тело окутало сияние, и он, вдохнув воздуха, медленно вытянулся. «Ты не знаешь, но то, что ты только что сделал, очень помогло мне. Осталось найти совсем немногие из них. Я рад за тебя», — искренне ответил Уилл. Ему было действительно жаль этого NPC, проходящего через такие трудности, чтобы достичь своей цели. Сколько же людей его нагло обмануло? Сколько ему пришлось заплатить за их ложь? Проблема Дальтара напомнила ворону, что многие будут пытаться вставить ему палки в колеса, когда проход на его этаж будет открыт. И ему придется также бороться за надежду обрести что-то свое.